известная цель – это анонимная группа интриганов, захватившая власть. Некоторые из них искренне считают себя благодетелями Отечества, но в основном это хапуги, сибариты, садисты. Нас считают выродками. Неизвестным отцам выгодно нас травить, это отвлекает народ от внутренних проблем. Коррупция финансистов, загребающих деньги на военных заказах, на строительство башни. Локация на бандейской границе. Это выродки. Выродки. Государственной деятельности. Потому что в истории мира не было более отвратительного государства. Потому что любил свою жену и своих детей. Потому что вы убили моих друзей и расстреляли мой народ. Потому что я всегда ненавидел вас. Достаточно. Более чем достаточно. Кого вы можете назвать из членов организации? Никого. Связь какая-нибудь есть? Пошел, сейчас будет тебе связь.